Первая заграница и последняя Россия. В 1914 году первая дата в моем живописании, единственная названная Гончаровой, явный рубеж. Гончарова впервые едет за границу. Везут с Ларионовым и Дягилевым пушкинско-гончаровско-римско-корсаковского-дягилевского золотого петушка. Париж, помнишь? Но послушаем забывчивейшего из зрителей, победителя, саму Гончарову. Декорация, танец, музыка, режиссура — все сошлось. Говорили, что событие. Если уж Гончарова при ее небывалой беспамятности и скромности, послушаем и одного из ее современников. Самый знаменитый из этих передовых художников — женщина. Имя ее — Наталья Гончарова. Она недавно выставила 700 холстов, изображающих свет, и несколько панно в 40 метров поверхности. Так как у нее очень маленькая мастерская, она пишет кусками, по памяти, и всю вещь целиком видит впервые только на выставке. Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное, ей подражают не только как художнику, но и ей внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим. Но это еще ничто. Она нарисовала себе цветы на лице. И вскоре знать и богема выехали на санях, с лошадьми, домами, слонами, на щеках, на шее, на лбу. Когда я спросил у этой художницы, почему она предварительно покрыла себе лицо слоем ультрамарина, «смягчить черты», — был ответ. «Дягилев, вы первый шутник на свете», — сказал С. «Но я говорю простую правду. Каждый день можно встретить в Москве на снегу дам, у которых на лице вместо вуалеток скрещенные клинки или россыпь жемчугов, что не мешает этой Гончаровой быть большим художником». Метр Дотель вносил крем из дичи с замороженным гарниром. Это ей я заказал декорации к золотому петушку Римского-Корсакова, которого даю этой весной в опере, прибавил Сергей Дягилев, отводя со лба завиток волос. Сделка с совестью. Как Гончарова, сама природа и... А дикари, только и делающие, не природа? Но Гончарова не дикарь. И дикарь, и дичок. От дикаря в ней радость, от дичка робость. Радость, победившая робость. Вот личные цветы Гончаровой. Ведь можно и так сказать. Гончарова настолько любит цветы, что собственное лицо обратило в грунт. Грунт, грунтовка и, кажется, найдена. Гончарова сама себе холст. Если бы Гончарова просто красила себе щеки, мне стало бы скучно. Так мне весело, как ей и всем тогда. Пересол молодости. Гончарова не морщины закрашивала, а розы. Не красила, а изукрашала. 20 лет. Как вы себя чувствовали с изукрашенным лицом? По улицам слона водили, сомнамбулой. 10 кинематографов трещат, толпа глядит, а я сплю. Ведь это Ларионова идея была, и, кажется, его же исполнение. Не обманул меня мой первый отскок. После Парижа едет на остров Алерон, где пишет морские Евангелия. Островок Алерон, сосны, пески, снасти, коричневые паруса, крылатые головные уборы, рыбачек. Морские Евангелия Гончаровой, без ведома и воли ее, явно католические, с русскими почти что незнакомые. А всего месяц, как из России, ответ на воздух. Так само католичество должно было стать природой, чтобы дойти и войти. С Алерона домой, в Москву, и вскоре вторая поездка, уже в год войны. Последний в России заказ декораций к граду Китежу и заказ росписи домовой церкви на юге, обе невыполненные. Так была уверена, что вернется, что... Ангелы были вырезаны, оставалось только их наклеить. Но я не успела, уехала за границу, а они так и остались в папке. Может быть, кто-нибудь другой наклеил. Но как? Нужно бы уж очень хорошо знать меня, чтобы догадаться, какого куда. В голосе озабоченность. Речь об ангельском окружении Алексея, человека Божьего.